24 апреля. Продолжение. Эва. Лиссабон. 24 апреля 1974 года. 21:20. «Не надо кричать, но пугаете весь дом». Медленно отпускает руку. «Вы! Что вы с ними сделали?» «С кем?» Искренне не понимает главный убийца страны. «А, с той стенографисткой с внучкой. Ничего, поехали наверх. Зачем мне они?» Эва пытается рвануться обратно к лестнице, бежать наверх, чтобы убедиться, что он не врет, что лифт не откроется на ее этаже с двумя трупами самых близких ей людей. Но Монтейру только одну руку от ее рта убрал, второй крепко держит ее за предплечье, не вырваться. «Я не ваша дочь». «Не моя. Тогда я другую Каталину подмел. Это...» — кивок головой вверх вслед уехавшего лифта. «Слишком тощая тогда была. Не позаришься». «Что делать? Как не пустить его наверх? Как продержаться, пока приедет Витер или пришлет за ней? Что вам нужно от меня?» Беспалый убийца отпускает руку. «Ничего». «Ничего? Поэтому вы ведете слежку за мной с конца декабря?» «Сначала я и вправду думал, что ты моя дочь. Смотрел, какая ты». «Но я не ваша. И что теперь?» Смотрит. Внимательно смотрит глаза в глаза. Первый раз она видит глаза убийцы так близко. Мутные, с желтоватыми белками. Так же ему в глаза смотрели и те, кого он убивал. И это было последнее, что они видели в жизни. Сколько их? Смотрит, не отводит глаза. Начинает говорить первый. «У вас ничего не выйдет». «Тебе не надо ехать на телестанцию». «Монтейру уже и про телестанцию знает? Разговор с Витером слышал? Шпионы проникли в заговор капитанов? Или мать права, и прослушка в этой стране стоит везде? У вас ничего не выйдет». Эва осторожно шевелит затекшим от давления сильной руки плечом. Будет синяк. Опять на воскресный концерт открытое платье не надеть. Костюмерша Роза решит, что Луиш ее бил, будет причитать. Какие глупости волнуют ее сейчас, когда ее могут убить? Заговор Витера и его капитанов может провалиться, их всех могут арестовать. И посадить как отца на много лет, и никакого воскресного концерта. «Не надо на телестанцию тебе ехать». «Режим, которому вы служите, рушится. Со мной или без меня?» «Ты тоже ему служишь». И ведь он прав. Всегда визировала у правительственного цензора все тексты, читала в эфире правительственные сводки и пропагандистские сообщения. Что это, как не служба режиму? «Не по работе я здесь. Послушай меня», — говорит Монтейру. И дальше, кашлянув каким-то другим голосом. «Не надо тебе туда, не надо, не ровен час». Убийца заботится о ней? Монтейру отпускает ее плечо. Совсем отпускает. И идет к двери подъезда. Останавливается, оборачивается, так странно смотрит, как смотрел бы отец на выросшую дочь, если бы она только знала, как смотрят отцы. «Сам всегда успей уйти. А тебе не надо». И выходит.